Самое интересное как для меня, так и для него было в том, что представители клана Гароков меня поддержали. Начальник службы безопасности города лично заявил о том, что если такое повторится, то значит я буду в своем праве. Не ожидавший подобного со стороны так называемых официальных лиц, этот разумный просто растерялся. Ведь его практически на всю эту звездную систему ославили, назвав мошенником, а это потеря авторитета. Того самого авторитета, который некоторым разумным приходится нарабатывать десятки лет. Поэтому многие из таких разумных были бы категорически против таких вот случайностей, которые действуют против них самих. А вот я случайностями все это не считал. Сам этот разумный пытался подрезать меня. Сам пытался меня шантажировать и даже угрожать. Видите ли, я его глайдер помял? Хорошая, конечно, машина была. Надо будет такой обзавестись впоследствии. Но пока что я занимался тем, на что мне хватало своего транспорта. Так что мне подобные излишества ни к чему. Зато у меня получилось пообщаться с молодым Гароком, который должен навести порядок среди своих подчиненных. Вы же не думали, что эта авария меня заставила забыть о происшествии на воротах? Нет, я высказал ему все, что думаю о таком вот любопытстве. Пусть сам разберется, или мне придется доложить главе клана. Естественно, что ему бы не хотелось доводить до такой крайности. На том мы и порешили. Вернувшись домой, мы сразу же решили отдохнуть, но попутно я послал запрос контрабандисту. Меня интересовало то, на каком этапе сейчас стоит процесс с доставки моих грузов. Я уже начал подумывать о том, что действительно можно было бы попытаться обзавестись челноком, но для челнока нужен пилот, а где его мне взять? Пока что таких разумных у меня просто не было. Конечно, со временем может у меня что-нибудь подобное и появится, но это будет немного позже, а не сейчас. Для меня сейчас важно только то, какой я получу результат после своих коварных замыслов, а также и планов. А у меня таких задумок хватало. Главное сейчас постараться не упустить возможность, которая буквально сама падала мне в руки. Сейчас мне не давала покоя мысль. Собственный корабль. Корабль собственной оригинальной постройки. Вернувшись в город, я тут же принялся собирать всю возможную информацию про корабли цивилизации АИ. В первую очередь меня интересовали те самые корабли, разведчики. Я заранее старался учитывать тот факт, что сам искусственный интеллект корабля АИ не стал бы тратить свое время и возможности на то, что не стоит особого внимания. Наверняка такие корабли стоили своих средств и усилий. При этом, я также понимал и тот факт, что необходимо предусмотреть возможность планирования, что могло бы меня значительно выручить. Но для этого нужно было обзавестись чем-то вроде того же самого искусственного интеллекта, который бы мог проводить подобные тактические расчеты. Слишком много факторов могло меня просто запутать, а мне это было ни к чему. Учитывая все это, я хотел постараться избежать таких проблем, но тактический эскин стоил очень дорого. По сути, такие устройства применялись при работе с довольно крупными подразделениями. У меня же пока подобного не было. Естественно, что стоит мне только обзавестись подобным девайсом, многие разумные начнут задавать вопросы о том, зачем он мне, и что я подобным образом хочу достигнуть. Выдавать кому-то из посторонних подобную информацию, я просто не считал нужным. Ни к чему мне это. Главное для меня то, чего я могу достигнуть, если буду действовать осторожно и вдумчиво, и внимательно осматриваясь даже при походе в обычный туалет. Кто-то скажет, что это паранойя, и возможно он будет даже в чем-то прав, отрицать не буду. В последнее время я стал чувствовать себя словно загнанная в угол крыса. Со всех сторон враги, и все они хотят чего-то собственного. При этом, они явно стараются демонстрировать мне свое предвзятое отношение, которое явно не свидетельствует о том, что они ко мне относятся добродушно, и даже в чем-то по-приятельски. Такое отношение со стороны этих разумных не делает им чести, ведь они действуют так, как будто я просто часть интерьера, хотя и выпавшая им под ноги. Сломать жалко, но все же мешает, и поэтому они даже не пытаются размышлять о том, какие ошибки делают сейчас на самом деле. Учитывая количество разумных, которые в последнее время стали явно демонстрировать мне свое недружелюбное отношение, я понимал, что все чаще и чаще наталкиваюсь на тот факт, что, видимо, мне все же придется пролить очень много крови, прежде чем некоторые разумные в конце концов образумятся и поймут, что меня лучше не трогать. Я ведь не был против сотрудничества, но, правда, совсем не такого, как хотел этот идиот, предложивший мальчишке, приехавшему к нему за мусором, транспортные услуги взамен за 50% стоимости трофеев. Это вообще переходит все границы. Даже торговцы за перевозку груза берут максимум 10% от стоимости. А этот идиот хотел, чтобы я ему отдал половину. За что? Только за то, что он будет ехать на своей машине под прикрытием моего пулемета и автоматической пушки. Ну уж нет, мне такие глупости не нужны. Когда я вошел в мастерскую, где колдовала мой инженер, то с некоторым удовольствием заметил стоявшего в углу дрона, охотника, который деловито сканировал всех проходящих мимо. Я сам настоял на активной защите этой территории, ведь здесь она занималась тем, что старалась перепрограммировать этих дронов, делая из них послушных исполнителей для моего клана. Уже только за это следовало бы поблагодарить ее, тем более, что Дарша действительно старалась. В ответ на ее старания, я сообщил девушке, что она получит инженерный скаф третьего поколения. Четвертое поколение такого оборудования стоило слишком дорого, поэтому я не вижу причины для покупки такого дорогого оборудования без лишней нужды. Но она была рада даже такому подарку, ведь этот скаф поддерживает возможность работы по удаленному доступу с дроидами ремонтных систем, а эти дроиды могли быть с весьма разнообразным функционалом, и об этом тоже забывать не нужно. Заметив радостное лицо девушки, я понял, что угодил ей, а главное, чтобы она сейчас отработала технологию взятия под контроль боевых дронов-механоидов, чем я с большим удовольствием и воспользуюсь впоследствии. Дронов, которые я уже взял под контроль, все равно нужно будет уже перепрограммировать. Остальное – дело наживное. Просто посмотрим, как пойдут дела дальше. Но даже такие успехи меня уже радовали, ведь это все было на благо моего клана. По сути, во дворе моей новоявленной крепости находилось уже больше десятка боевых дроидов. Я считаю своих купленных дроидов вместе с дронами механоидов, которых запускаем в работу. Они могут оказать активное сопротивление даже полноценному десанту. А это тоже немаловажно в моих условиях. Тем более, что мне все же пришлось с напряженной ухмылкой выслушать все возмущения этого старика, у которого я участок земли выменил. Отправившись туда, он был очень удивлен тем, что там осталась голая территория. Естественно, что он тут же пожелал забрать хотя бы свои старые жилые боксы. Но когда он вернулся, его боксов уже не было, ведь я их отправил на переработку. Его возмущению не было предела, но меня его возмущения не беспокоили. Все было сделано согласно договоренности. Я предоставил ему участок в таком виде, в каком он был в тот момент, когда мы заключили договор, и не более того. Если он хотел что-то получить, то этому разумному нужно было сейчас постараться, потратить большие деньги. А в его положении это было практически невозможно. Как я говорил, этот старик был слишком жаден, и его жадность тоже играла против него. Как бы он ни возмущался, но изменить ситуацию не получалось. В первую очередь было важно то, что договор был соблюден. Во вторую то, что мои потенциальные партнеры меня поддержали. Все было согласно договоренности. А то, что он не узнал заранее о том, что находится на том участке, так это уже его проблемы, его, а не мои. Я предупреждал этого старика, лучше бы он согласился продать свой участок мне сразу же, так как я того хотел. Теперь же у него был кусок земли, но не более того, и что он будет с ним делать? Максимум на один новый жилый бокс ему может понадобиться не меньше 20 тысяч кредитов, и это уже полностью готовый новый бокс. Можно, конечно, сдавать этот участок в аренду, но это будут жалкие гроши. Может, он когда-нибудь и сможет хоть что-то накопить, чтобы вернуть свои деньги, но для этого ему понадобятся годы, а вряд ли они у него имеются. Но меня та земля уже не интересовала. Я получил то, что хотел, и благодаря этому сейчас мог начать действовать так, как мне нужно. А мне было нужно развивать свою территорию. Тем более, что контрабандист сообщил о прибытии заказанных мной ранее трех ремонтных боксов четвертого поколения. Видели бы вы глаза моего инженера, Дарша чуть ли не в припрыжку скакала вокруг, разыскивая малейшие огрехи, чтобы придраться к поставщику. Но их не было. Боксы прибыли фактически в заводской упаковке, что говорило про профессионализм этого разумного, с которым я работал. И мне это действительно понравилось. Если он всегда так действует, то можно у него заказывать что-нибудь достаточно ценное, что позволит мне впоследствии усилить собственные позиции многократно. Как я уже говорил, я не собирался давить массовостью каких-то дешевых безделушек. Я намеревался действовать именно за счет профессионализма и качества. И если мои враги предпочитают именно брать противника только числом и шквалом из автоматического оружия, то это их право. Я же намеревался действовать профессионально и точечно. А это невозможно, если действовать так, как действовали все эти разумные. Ведь они в первую очередь думали только о том, как бы им подешевле и побольше приобрести старого исписанного барахла. И пользы от этого не будет никакой. А вот покупая качественное оборудование, я могу добиться большего. Например, типичным примером этого был тот факт, что мой инженер успел распаковать только один бокс и запустить его в работу, а за воротами уже стояло несколько машин, требующих ремонта. Из-за этого можно было понять, что эти разумные в первую очередь рассчитывают на качественный и высококлассный ремонт. Ну, что ж, класс и качество мы-то им дадим. Зато я видел и то, как отреагировали на все происходящее представители той самой организации в виде профсоюза техников. Эти разумные были явно недовольны. Вот только разговаривать с ними на какие-либо душераздирающие темы я не собирался, так как не видел в этом никакой нужды. Заметно было и то, что они старательно пытались беседовать о чем-то с разумными, которые пригнали свои машины ко мне на ремонт. Видимо, пытались каким-то образом их уговорить или даже вынудить угрозами, чтобы те отправили свои транспортные средства в их мастерские. В данном случае угрожать клиентам с их стороны было серьезной ошибкой. Некоторые из охотников тут же схватились за оружие, и это дело едва не дошло до конфликта. Благо, что рядом оказалась служба безопасности города. Как ни странно, этим пятикантропам тоже нужно было ремонтировать свои глайдеры, и поэтому они решили их ремонтировать в нормальной мастерской. Естественно, что я предложил им услуги по заниженной цене. Ссориться со службой безопасности из-за каких-то пары десятков кредитов мне нет никакого резона. А вот польза от их появления была недвусмысленная. Представители этого самого профсоюза при виде здоровяков в броне тут же отступили и постарались скрыться за ближайшим углом. Благодаря этому конфликт был исчерпан, а я получил своих клиентов. Многие из них были согласны подождать пару часов, пока мой инженер распакует и второй бокс. Но их-то было три, уже только поэтому можно было понять, что работа пойдет довольно большими темпами. Главное делать все качественно и достаточно быстро. Я на эту тему специально с девушкой поговорил, объяснив ей то, чего хочу добиться. Цены задирать слишком не нужно, так, чтобы мы имели возможность получить прибыль, но не баснословную. Примерно на уровне того же самого ремонта на технике третьего или второго поколения. Для чего это делается? Я работаю на перспективу. Эти разумные, понимая, что платить они все равно будут одинаково, но только у меня им сделают все более качественно и серьезно, как следует подумают, прежде чем пытаться уйти к какому-то другому ремонтнику. Ведь там и могут сделать спустя рукава, и при этом постараются ободрать как липку. Возможно, кто-то скажет, что я таким образом перешел бы дорогу и тем техникам, с которыми у меня вроде бы были более или менее нормальные отношения. Нет, я никому не мешаю работать. Эти техники, как ни странно, держали цены на достаточно низком уровне. И в данном случае мои цены были чуть-чуть выше, чем у них. Как бы сказать, своеобразная компенсация за использование новейшего оборудования. Просто разница между ценами у того же самого профсоюза и у них была разительная. Эти разумные, состоявшие в профсоюзе, старательно драли с всех своих клиентов деньги так, словно живут один день. Я такого не понимаю. Знаете, я с подобным отношением к этому вопросу сталкивался на земле. Были там такие работники сервисных центров. Как говорится, после меня хоть потоп. Они даже не задумывались о последствиях, когда делали свои эксперименты. Я до сих пор не мог забыть случай с одной своей знакомой, которая захотела купить себе ноутбук. Семья у нее была достаточно обеспеченной, поэтому проблем при покупке этого технического новшества не возникло. Вот только проблема была в кое-чем другом. Они купили ноутбук без программного обеспечения. Как оказалось, в сервисе можно было настроить это программное обеспечение после установки примерно в два раза дешевле, чем в магазине. Все вроде бы просто и понятно. Но, когда они подошли ко мне и поинтересовались тем, не смогу ли я им помочь, эти умники отдали за настройку ноутбука фактически большую часть его стоимости. А все только из-за того, что в сервисном центре, заметив людей, которые не разбираются в программных особенностях, начали намеренно ставить им демоверсии программного обеспечения. Как и следовало ожидать, эти демоверсии через месяц или полтора просто отключались. потому что даже они уже были использованными до того, как их ставили на этот ноутбук. И только когда в очередной раз пришел я вместе с ними в сервис, чтобы забрать их ноутбук после очередной установки операционной системы, и потребовал продемонстрировать мне лицензию, то внезапно выяснилось, что мастер случайно забыл установить и зарегистрировать ключ. Вот же сволочи. Но таких сволочей очень много. У меня даже знакомый, который работал в сервисе, и откровенно собирал по всем своим знакомым старые детали для компьютеров, чтобы менять на более новые в оборудовании, которое приносят люди на ремонт. Скажите, это разве не мошенничество? Да. Ну, что вы хотите? Эти разумные выживали так, как умели. Здесь же, в этом мире, происходило все точно так же. Хочешь жить, умей вертеться. И я точно так же понимал, что мне действительно самому придется постараться. Сейчас я намеревался взять под свой контроль в первоклассный ремонт техники. Видели бы вы глаза нескольких разумных, которых моя инженерная служба просто завернула обратно с их развалюхами. Самое смешное было в том, что у одного дверга, который приехал на дымящемся и скрипящем буквально во всех щелях аппарате, диагностика показала износ оборудования 124%. Как такое возможно? Вы можете себе представить подобное? По сути, эта машина уже давно должна была развалиться. Каким образом она вообще ездила, я не знаю. Естественно, что мои инженеры техники не стали браться за ремонт такого оборудования, так как это просто не имело смысла. Честно говоря, у меня сразу возникла мысль о том, что этого умника ко мне кто-то подослал. Видимо, таким образом они надеялись испортить мне авторитет, сказали бы, вот он отремонтировал машину, и она за соседним углом просто развалилась, тем более, что я видел на ней несколько довольно свежих сварных швов. Скорее всего, ее собрали буквально на коленке в одной из ближайших мастерских того самого профсоюза. Если у них не получилось здесь провернуть свои дела явно, то они решили действовать тайно. Мне такое было ни к чему. Пользуясь тем, что поблизости присутствовали сотрудники службы безопасности, я тут же попросил их проверить этого разумного, а также и машину, которую он пригнал. Чья она и кто ее вообще выпустил в город, учитывая тот дымный шлейф, который за ней тянулся, ведь она была аварийная. Мало ли чем может закончиться такая поездка, и я не был совершенно удивлен, когда выяснилось, что этот разумный всего лишь пригнал машину по просьбе ее владельца. А владельцем оказался один из техников, чьи мастерские находились буквально в двух кварталах от моей территории. Естественно, что я не стал замалчивать этой истории. Пошли слухи по всему городу о том, что профсоюз техников намеренно подсовывает мне разваливающиеся машины, чтобы таким образом меня позорить. Ведь, по сути, эту машину нужно было просто переработать, что я и сделал. Получив от службы безопасности разрешение на утилизацию этого аварийного транспортного средства, я тут же приказал техникам отправить эту развалюху в бункер перерабатывающего комплекса. Конечно, техники, чье это было изделие, которое я таким образом переработал себе на пользу, будут недовольны, но они сами были виноваты. Если бы они не сделали эту глупость, то меньше было позора и финансовых потерь. Но самого этого техника я приказал своим утилизаторам взять на отдельный учет. С его мастерской мусор мы теперь будем забирать по оплате 1000 кредитов за один кузов транспортной платформы. Это будет ему своеобразным наказанием за то, что он пытался сделать. Ведь по-другому понять это было невозможно. Естественно, что практически сразу после этого события к моим ангарам примчался и сам глава профсоюза техников. Сначала он попытался вроде бы с улыбкой намекнуть на то, что неплохо было бы с моей стороны уже войти в профсоюз. В ответ я просто рассмеялся. Ну да. Продолжая смеяться, я помахал пальцем перед лицом этого наглеца, который все никак не отступал от своих мыслей и идей. А зачем мне это нужно? Защиту мне обеспечивает клан Бушер. Территория моя защищена так, что вы к ней просто не подберетесь. Что ты мне сделаешь? Попытаешься снова натравить своих дураков? Так извини, я боюсь, что они ничего не добьются. Проблема в том, что для них одна вещь действительно является весьма серьезной. Я теперь без охраны даже в городе не хожу. Вон, может, ты слышал про дурака, который пытался меня глайдером подрезать. У меня есть разрешение раздавить его глайдер к чертям собачьим. Может, и ты хочешь попробовать? Кроме того, расскажи-ка мне, что мне может предложить твой профсоюз. Ну, кроме того, что я буду кормить ваши зажравшиеся хари своими деньгами. Что ты мне предложишь? Защиту? ты ее мне уже предложить не можешь. Ты никто, и звать тебя никак. Что ты мне предложишь? Оборудование по низким ценам, а какое-то оборудование поставляется вами. Второго поколения, ты либо совсем дурак, либо хорошо прикидываешься. Хотя бы посмотри на мои боксы, тут четвертое поколение ремонтных устройств и механизмов. Куда ты лезешь? Махнув на него рукой, я просто ушел в сторону, давая понять, что разговаривать с ним я не собираюсь. Более того, этого разумного продолжал провожать громкий хохот моих сотрудников, а также и тех разумных, которые приехали ко мне на ремонт. Один из них, кстати, рассказал о том, что за последний месяц он уже дважды обращался в мастерскую профсоюза. Ему вроде там что-то ремонтировали, драли хорошие деньги, а машина как барахлила до ремонта, так и после ремонта тоже барахлила. Что же они там ему делали? Я попросил инженера протестировать эту машину как следует, и совершенно не удивился, когда выискался очень интересный нюанс. Вы когда-нибудь кому-нибудь пакости с лампочками делали? Знаете, когда под цоколь лампы кладется мокрая бумага, только аккуратно надо класть, чтобы не замкнуть контакты. Так вот, лампочка горит, пока бумага мокрая, но стоит бумаге высохнуть, и лампочка тухнет. Вот и тут было то же самое. Под контакты в распределительном блоке эти разумные подкладывали кусок влажной материи. Пока она влажная, контакты работают. Как только материя высохла, все зависит от энергетического разряда и сопротивляемости самой ткани. Так вот, они фактически сожгли ему контактную схему. Когда мы ему это показали, ругани было немерено. И опять же пришлось воспользоваться сотрудниками службы безопасности. Они сразу же на месте оформили протокол. Было установлено намеренное вредительство. И теперь этот разумный мог спокойно подать в суд на профсоюз техников, чтобы получить от них моральную и материальную компенсацию. Подумав об этом, я насмешливо покачал головой. Ну, какие же они идиоты. Зачем нужно делать подобное? Зачем заранее устраивать конфликты со своей клиентурой? Ко мне и так будет много разумных приходить для ремонта своей техники. Ведь некоторые разумные, которые приезжали на технике уже фактически с 95% износа, просто уходили ни с чем. Я не собираюсь ремонтировать такое старье. Ребята, ну это даже не смешно. Зачем мне использовать ресурсы оборудования четвертого поколения, чтобы ваша машина через месяц опять пришла в ремонт? Нет уж, с этим справится и ремонтное оборудование второго поколения. Естественно, что подобное отношение к вопросу не всем нравилось, но я никого не заставляю приходить ко мне и ждать, пока мои специалисты разберутся с их техникой. Мне был важен сам факт того, что мы начали нормальную работу. Техников у меня сейчас хватало. Инженер есть. Причем инженер, которого могло и не быть даже у клана Мбушер, держащего эту звездную систему, и это уже само по себе дорогого стоило. Сами подумайте, если служба безопасности города обратилась за ремонтом, то что можно говорить про остальных разумных? Мне же пришлось заниматься именно организационной деятельностью. Представляю себе реакцию профсоюза техников на мое самоуправство. По сути, эти разумные сейчас могли метаться в бешенстве, ведь они даже надавить на меня никоим образом не могут, хотя бы по той причине, что я занимаюсь переработкой мусора, и если они попытаются на меня надавить, то я могу со спокойной душой просто отказаться перерабатывать их отходы, и тогда эти разумные сами попадут в огромные неприятности. Зато впервые за долгое время у меня начала накапливаться казна. Деньги, которые в этот раз получил за состязание, я оставлю на запас. В ближайшее время тратить мне их было просто некуда. Все необходимое уже было заранее заказано. Нейросети имелись с запасом. Оставалось только дождаться тех грузов, которые у меня были заказаны, и начать действовать так, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Я буду работать под защитой хорошей системы охраны. С местной службой безопасности я тоже вроде бы наладил отношения. А значит, по крайней мере, в городе я буду спокоен за свое имущество. Но то, что происходит за городом, явно не соответствует моим ожиданиям. Усиление противостояния между поселками не приведет ни к чему хорошему. Особенно, если в этом противостоянии будут замешаны значительные силы местных охотников. Так как можно было сразу понять, что в данном случае ситуация действительно складывается недвусмысленная. Конфликт разрастается буквально не по дням, а по часам. Я-то думал, что они уже хоть немного, но успокоились. Но когда увидел последнее побоище, то понял, что о полном перемирии говорить бессмысленно. Молодой человек, «А можно с вами поговорить?» Неожиданно заметив какого-то странного разумного, который стоял в щегольском комбинезоне, очень сильно похожим на армейский комбинезон высшего командного состава Федерации НИВИ, я внутренне напрягся. «У меня есть к вам предложение, от которого вы точно не сможете отказаться. Дело в том, что я представляю интерес корпорации Гамаюнка, занимающейся азартными играми на территории Содружества. Эта корпорация готова предоставить вам свое покровительство и помощь, взамен на лицензию и право на использование тотализатора в вашем спорте, который вы зарегистрировали пару месяцев назад. А вы что, подарите мне контрольный пакет акций своей корпорации?» Удивленно посмотрел я на этого пожилого слакса, который буквально щеголял военной выправкой, но заметив его недоуменный взгляд, тут же пожал плечами. «Просто я не понимаю то, чего особого вы можете мне предложить из того, что я не имею сейчас, разве что контрольный пакет акций своей корпорации, не меньше того. Кроме того, я хочу уведомить вас, если вы не знаете, что лицензия на данный момент имеется у клана Бушер, который контролирует эту звездную систему. Я не знаю того, как вы сюда пролезли без их ведома, но меня это и не особо интересует. В первую очередь мне важно соблюдение договоренностей. Пока они их соблюдают, и я не вижу причин для того, чтобы отозвать лицензию и разорвать с ними договор. Ну, начнем с того, что корпорация Гамаюнг предложит вам свое покровительство». Не скрывая своего удивления моему хамству, этот разумный пожал плечами, но, видимо, заметив мой разочарованный взгляд, тут же решил продолжить. «Кроме этого, корпорация предоставит вам возможность жить на любой из центральных планет Содружества. Мы поможем вам приобрести имущество, если вы того захотите. Кроме того, а имущество это вы приобретать будете за свои деньги или за мои?» Решил уточнить я, довольно невежливо перебив этого разумного, который явно уже начал терять терпение, что выражалось в недвусмысленном скрипе его зубов, который донесся даже до меня. «Дело в том, что я и так знаю, куда мне нужно потратить деньги, и лишних денег у меня нет. Так за какие деньги вы собираетесь мне что-то приобретать? А это как раз второй вопрос, который вас явно заинтересует». Видимо, почувствовав второе дыхание, этот разумный снова воспрял духом. «Корпорация Гамаюнг предоставит вам 0,5% от общего заработка на вашем виде спорта. Поверьте, это огромные деньги. И эти деньги вы можете...» «Нет-нет-нет», хмуро покачал я головой, прекрасно понимая, что в этот раз меня действительно считают полным идиотом. «С такими предложениями вы можете идти в общественный сортир. Я не собираюсь давать подобную лицензию вашей корпорации. Вы слишком жадные. 0,5% вы мне предлагаете, а вам 99,5%. Это не жирно будет? Что-то мне подсказывает, что вы просто подавитесь от такой суммы. Я не собираюсь идти у вас на поводу, поэтому не вижу причин дальше продолжать этот бессмысленный разговор». Видимо, этот разумный хотел мне еще что-то сказать, что-то явно нелицеприятное. Вот только появившиеся поблизости сотрудники службы безопасности города, которые, видимо, приехали как раз забирать свои отремонтированные машины, и заинтересовались тем, откуда здесь мог взяться такой ухоженный хлыщ, одним своим появлением просто его спугнули. Тихо что-то проворчав себе под нос, он развернулся и испарился в толпе разумных, постоянно перемещающихся по улицам. Я же, проводив этого разумного хмурым взглядом, только покачал головой. По сути, он действительно был мне непонятен. Как можно делать такое идиотское предложение? Судя по всему, представители его корпорации даже не удосужились узнать условия нашего с кланом Бушер договора, иначе бы они явно не пытались меня выставить таким идиотом. Ну, а кем еще они меня считают, если предлагают мне такие странные и фактически глупые условия? Они мне помогут приобрести какое-то имущество на территории любого государства Содружества? Конечно, я не поинтересовался тем, могут ли они приобрести мне что-нибудь на территории той же самой конфедерации Делус. Туда мне соваться нет никакого смысла. А что касается других государств, вроде той же Республики Хагдан или Федерации НИВИ, не говоря уже про директорат Ашер, для меня проблем не представляет приобретение какой-либо недвижимости. Я могу спокойно там прикупить имущество, и это будет совсем несложно, так как после того, как мой спорт занял в рейтингах первое место по зрелищности и по интересам разумных, населяющих территории Содружества, мне неожиданно подняли гражданский рейтинг. А гражданский рейтинг Содружества фактически стоит выше, чем рейтинг любого отдельного государства. В данном случае можно, конечно, подумать о том, что просто клан Гараков мог кого-то подкупить. Нет, дело в том, что эти баллы гражданского соответствия назначает кластер эскинтов планетарного масштаба, которые контролируют интересы Содружества, и в их работу никто не вмешивается. И этот кластер принял решение, что мне положено целых 5 баллов гражданского соответствия. По сути, с такими баллами я мог сейчас со спокойной душой отправиться на территорию столицы Федерации Неве и купить себе какой-нибудь дом. Самое смешное заключается в том, что купив себе недвижимость на территории столичной планеты той же самой Федерации, я сам себе автоматически подниму гражданский рейтинг на территории этого государства. Так зачем мне нужна непонятная помощь этих разумных? Непонятная я говорю по той причине, что они действительно мне своим поведением непонятны. Нельзя так действовать, нагло и нахрапом, пытаясь получить то, в отношении чего ты даже не удосужился провести элементарную разведку и проверку документации. Я сомневаюсь, что договор, который мы заключили с кланом Бушер, является секретным, ведь он был официально зарегистрирован. А значит, они могли спокойно проверить эту договоренность, если бы захотели. И как же после этого они могли попытаться прийти ко мне, чтобы предложить мне такие дикие условия? Это просто типичный пример неуважения к своему противнику. Понимая это, я также понимаю и тот факт, что эти разумные действительно очень странные. Нужно будет сообщить главе клана, чтобы тот постарался их приструнить. Вообще-то гараки сами должны следить за порядком, а происходит черт знает что. Все это мне было совершенно ни к чему, так что у меня будет о чем поговорить с этим стариком при следующей встрече. И она, судя по всему, уже не за горами. Снова охота? Да что здесь происходит? Бывший военный офицер департаментов разведки Федерации Неви, а ныне помощник главы разведывательного отделения корпорации, раздраженно посмотрел в ту сторону, откуда только что пришел. Там остался тот самый странный молодой разумный, который якобы зарегистрировал новый вид спорта на территории Содружества. Проблема была в том, что этот необычный разумный оказался достаточно молодым парнем. Более того, в этом деле явно были какие-то скрытые сюрпризы, ведь его поведение было действительно странным. Мало того, что он оказался очень молод, так еще ко всему прочему, и категорически отказался иметь какие-то дела с корпорацией Гамаюнка. Здесь было явно что-то не то. Вернувшись в арендованный жилой бокс, который жильем язык не поворачивался назвать, Гергенхирург внимательно осмотрел себя в зеркальной поверхности шкафа. Все вроде бы было нормально. Специальный комбинезон командного состава военных федераций выглядел просто великолепно на его довольно крепко развитой фигуре. По сути, этот парень должен был сам понять то, с кем имеет дело, и постараться пойти навстречу подобному разумному. Ведь военных федераций обязаны уважать, хотя сейчас он находился на территории фронтира, а здесь все могло быть не так, как он привык видеть на территории Федерации Неви. Когда-то он действительно был военным Федерации, и даже имеет на счету несколько боевых операций, не считая десятка тайных, которые явно могли сделать честь любому разумному. Так почему же этот молодой парень так себя с ним повел? Задумчиво еще раз посмотрев на свое словно вырубленное из камня лицо, а также и довольно мощные плечи, буквально выпирающие из-под превосходной ткани элитного комбинезона, бывший военный мог только покачать головой. Здесь действительно было явно что-то не то, и Гергенхирург просто не понимал того фактора, по какой причине этот молодой парень даже не стал рассматривать вопрос о том, что было бы неплохо подписать договоренность, в результате которой корпорация Гамаюнг получила бы огромные доходы, так называемые барыши. А сам же этот разумный всего лишь стал очередным гражданином Федерации, за которым стоит довольно крупная корпорация. Хотя он прекрасно понимал главное, корпорация не будет решать за него все те проблемы, о которых шла речь во время их беседы. И тут вдруг он действительно зацепился за главное, на что ранее никто просто не обращал внимания. Будет ли корпорация Гамаюнг платить за те покупки, которые ему обещают? И оказалось, что ничего подобного просто не будет. Да, никто и не собирался его снабжать деньгами бесконечно. Что за глупость? Но парень оказался довольно сообразительным. Этого не отнимешь. Задумчиво покосившись на зеркало, Гергенхирург медленно подошел к столу и посмотрел на свой чемодан. В чемодане уже лежал заготовленный передатчик, который должен был связать его напрямую с кораблем, находившимся сейчас на орбите. С виду это был обычный торговец, но только с виду. На самом деле, Этот корабль очень часто выполнял секретные миссии корпорации. По сути, своим с виду непритязательным корпусом этот корабль мог скрывать вооружение, равное примерно тяжелому крейсеру, а также и полтора десятка истребителей. Но здесь им приходилось изображать торговцев, и ничего не поделаешь, но такова судьба разведчиков. Он уже начал планировать операцию по спасению этого разумного из этой звездной системы, но оказалось, что все это бессмысленно. Молодой парень и не собирался покидать эту звездную систему, да и вел себя так, словно здесь, на территории Фронтира, он чувствует себя гораздо лучше, чем в центральных мирах Содружества. И это все было довольно необычно с его стороны, ведь было понятно, что Гараки, контрабандисты, которые контролировали эту звездную систему, не упустит своего шанса, чтобы нажиться на другом разумном. Что же могло здесь произойти? Ведь его корпорация предоставила бы этому молодому парню фактически все условия для спокойного проживания, а также и заработок в виде больших выплаты, которые тот получит от корпорации. Снова задумчиво покачав головой, старый разведчик быстро вошел в глобальную сеть и принялся искать всю возможную информацию про этот необычный вид спорта. Он словно чувствовал, что его могли просто не уведомить о каком-то нюансе. И именно этот нюанс мог играть сейчас очень важную роль. Прокручивая перед собой огромное количество документации, которое уже в последнее время скопилось вокруг этого вида спорта, Гергенхирург неожиданно наткнулся на открытый тип договора, который был заключен между кланом Гараков Мбушер и молодым человеком Хардаром Андр, придумавшим этот вид спорта. Договор был действительно открытый, странно, очень странно для опытных хитрецов, которыми были представители этой расы. Они не могли пойти на такую глупость, ведь любой разумный мог спокойно войти и понять, как они обманули этого парня. И тогда любая игра подобного рода против этого клана Гараков могла обернуться огромными финансовыми потерями для контрабандистов. Быстро открыв этот документ, он принялся его читать. Но чем больше он его читал, тем больше старый разведчик понимал, что ситуация сложилась действительно неоднозначная. Проблема была в том, что клан контрабандистов заключил с этим молодым человеком действительно очень выгодный для него договор. Они отдавали ему 15% дохода. 15%. Теперь было понятно то, почему этот паренек так странно посмотрел на своего собеседника, когда тот предложил ему всего половину процента. Ведь после такого он явно почувствовал, что его хотят просто обмануть. Хотя так и было возможно на самом деле. Кто знает, что на самом деле корпорация хотела получить. Гергенхирург никогда не пытался даже осмысливать их планы, так как в этом случае можно было бы просто попасть в список их врагов всего лишь на один не вовремя заданный вопрос. Но при всем этом он и сам буквально чувствовал, что вполне возможно и то, что контрабандисты все таки обманули этого паренька. Ну, не могли они заключить договор, не имея для себя огромной выгоды. Ситуация действительно изменилась, только по той причине, что задание нужно было выполнить. Вот только проблема для него была в том, что руководство корпорации разрешило использовать в переговорах не больше 1% от доходов. Подумав об этом, старый разведчик горько рассмеялся. Как он может добиться здесь какого-то результата? Ведь его противники использовали 15%, уже только поэтому можно было понять, что он заранее в проигрыше. Вполне возможно, что если бы он встретился с этим молодым парнем где-нибудь в городе и подговорил его выпить, то можно было бы подлить ему напиток каких-нибудь психотропных веществ, чтобы вынудить подписать определенные документы и отправиться вместе с ним в Содружество. Конечно, можно понять и то, что потом все это выльется в огромные судебные тяжбы, но у корпораций на территории Содружества имеются огромные связи, и они могли бы спокойно вынудить клан контрабандистов отступиться, хотя это и обошлось бы достаточно дорого. Но в этом случае проблема была в том, что этот парень был достаточно нелюдимый. Он практически не пытался покидать территорию, которая была его собственной. Задумавшись об этой странности, старый разведчик буквально почувствовал кожей какую-то загадку во всем происходящем. У него такое бывает, когда что-то его очень сильно настораживало, какое-то несоответствие, и над этой странностью он размышлял все последующие несколько часов, вспоминал буквально весь разговор по секундам. Его так приучили во время службы в армии Федерации Неви. Все разговоры Гергенхирург обычно записывал на нейросеть. Просматривая в который раз протокол разговора с этим парнем, он неожиданно заметил на руке молодого парня браслет, который сразу ему не бросился в глаза. Странно, ведь это идентификационный браслет, зачем он разумному, который явно совершеннолетний, если может подписывать договоры? Неожиданно догадка, словно молнией, пробила его разум, вынудив практически подпрыгнуть на ровном месте. Совершеннолетний, а если нет, если он не совершеннолетний, а это означает только то, что договор с самим этим парнем можно было заключить только в одном случае, если у него не было опекунов. Но было ли так на самом деле? Судя по тому, что Гергенхирург узнал на этой планете, этот молодой парень уже стал основателем собственного клана. Одно это уже говорило о его деловой хватке. Вот только сам разведчик не понимал главного. Неужели в клане контрабандистов никто не додумался до того факта, что с опекуном этого разумного можно было договориться гораздо дешевле? Ведь они все равно при его совершеннолетии потеряют все права. Еще раз внимательно присмотревшись к этому пареньку, опытный разведчик Федерации понял, что этот молодой человек мог быть только выходцем с территории Федерации Неви. По типичным признакам, республиканцем он быть не мог, так как носил, хотя и короткую, но все-таки стрижку на голове. Республиканцы обычно уничтожали все признаки волос, бровей и ресниц. Здесь же этого не было. Кроме того, республиканцы покрывают свое тело узорными и светящимися в темноте татуировками. Также он не имел отношения ни к империи Антран, ни к конфедерации Делус. Про директората Шер лучше и не говорить. Он, в лучшем случае, мог быть из клана их администраторов. Но администраторы очень сильно следят за своей родословной. Вряд ли бы они позволили кому-то на стороне попытаться взять под контроль их отпрыска. Соответственно, из всего этого, становилось понятно, что этот парень точно скорее всего является выходцем с территории Федерации. А если это так, то нужно искать его родственников. Тех самых родственников, которые за определенную доплату согласятся заключить нужный договор с корпорацией Гамаюнка и возьмут на себя опекунские обязательства в отношении этого парня. Только как это все объяснить руководству? В очередной раз тяжело вздохнув, Гергенхирург достал специальный прибор, который стоил практически как его целая годовая зарплата. Это был мобильный шифровальщик для сокрытия смысла переговоров. Конечно, он мог связаться со своим руководством через глобальную сеть. Тем более, что ретранслятор в этой системе уже был, но он не был уверен в том, что контрабандисты не пытаются контролировать переговоры таких, как он, приезжих разумных. Тем более, что начальник его отдела очень серьезно относился к подобным вещам, и поэтому практически все сотрудники отдела разведки имели подобные приборы. Дорого. Фактически 10 миллионов кредитов может стоить один такой прибор, но это сейчас не имело значения. Значение имеет только результат. Аккуратно достав из коробки обруч, он надел его на голову. По сути, этот прибор чем-то напоминал мнимообруч для обучения разумных, у которых нет нейросети, но только напоминал, и не более того. Во время переговоров по нейросети, он создавал определенные частоты колебаний, которые не давали посторонним разумным понять то, о чем идет речь во время переговоров. Для такого любопытного разумного все происходило странно и непонятно. Вибрации перебивали звуки и сбивали сами настройки канала. Только тот, у кого был такой же обруч, с такими же настройками, мог вполне понять то, о чем идет речь. Но для этого нужно было взять два одинаковых обруча и выставить одинаковые настройки, а настроек там были миллионы. Сложновато решить этот вопрос, если не знаешь того, с чем имеешь дело. Слушаю. Перед Гергенхирург появилось лицо начальника отдела, который ранее был республиканцем и сейчас не скрывал своей причастности к этой культуре. Рассказывай, чего достиг там на той планете. Ты самого этого разумного нашел, договор заключил, когда вас ждать назад? Генеральный директор уже на пену от злости исходит. Ей нужны результаты. И если мы их не добьемся в ближайшее время, то у нас возникнут большие проблемы. Проблемы у нас возникли уже тогда, когда вы обсуждали этот вопрос на заседании директоров. Раздраженно оскалился в ответ разведчик, но заметив, что его начальник удивленно покосился на подчиненного, решительно ударил ладонью по столу, давая понять, что его настроение сейчас это минимальная проблема, о которой им стоит думать. Вы сколько ему выделили денег из общего дохода? 0,5%? А вы вообще его договор с гараками смотрели, который в свободном доступе болтается? Эти контрабандисты даже скрывать его не стали. Они заключили с ним договор на 15%. 15%, а вы ему предлагаете 0,5%? Как вы думаете, далеко ли он меня послал, когда это услышал. Что-то мне подсказывает, что я туда буду добираться не один год. Вы меня сюда послали, даже не обработав информацию. Предложив ему 0,5%, я фактически оскорбил этого парня. 15%, раздраженно прищурил свои глаза начальник отдела разведки корпорации Гамаюнка и задумчиво пожевал своими пухлыми губами. Это плохо. Аналитиков я накажу. Они должны были все перепроверить как следует. Неужели они не додумались проверить открытые документы? Хотя, от этих контрабандистов подобного, видимо, никто просто не ожидал. Да это и не мудрено. Зачем скрывать договор, который очень выгоден и второй стороне? 15%. На совете директоров меня за это просто разорвут. А ведь для того, чтобы переманить парня, нужно предложить большую сумму. А ты ему предлагал выезд в Содружество, гражданство любого из государств, ну, хотя бы республики или федерации. Предлагал, конечно, я ему это предложил. Рассмеялся в ответ Гергенхирург, не скрывая своего разочарования, и покачал головой. Вот только после этого предложения мой маршрут продлился еще на несколько десятков парсеков, так как он просто поинтересовался тем, кто будет платить за покупки недвижимости на территории Содружества. Естественно, что я не мог сказать о том, что это все будет оплачивать корпорация. Ведь корпорация не будет платить за это, мы можем помочь ему приобрести что-нибудь. Но в данном случае, все будет зависеть от тех денег, которые у него имеются. Тогда он в ответ просто рассмеялся и заявил о том, что может сам себе все необходимое купить на территории Содружества. Тем более, если у него на это будет хватать денег. Так что, по сути, предложить нам ему просто нечего. Да поглотили его черная дыра. Раздраженно ударил кулаком по своему столу, за которым сейчас сидел глава разведки корпорации. Что же теперь нам делать? На совете директоров нам подобного не простят. Там и так никак не могут забыть о том, что мы практически прошляпили этот вид спорта, не говоря уже о чем-то другом. Что же делать? Ты на месте осмотрелся? Есть какой-то шанс придавить его чем-то? Начать шантажировать? Есть хоть что-то? Ты меня знаешь. Если ты найдешь хоть какую-то зацепку, я умею быть благодарным. Да знаю я все это прекрасно. Немного поморщился Гергенхирург, прекрасно понимая, что сейчас подставлять своего руководителя ему нет никакого смысла. Есть одна маленькая зацепочка. Этот парень несовершеннолетний. Хорошо, что зацепочка есть. Сначала обрадовался старик, хагданец, но потом, когда услышал продолжение его высказывания, сразу напрягся. Как несовершеннолетний? Но ведь тогда договор должен быть заключен с его опекунами, там есть его опекуны, а в том-то и дело. Немного напряженно рассмеялся разведчик, покачав головой в ответ на удивленный вопрос своего начальника. Опекунов здесь у него нет, и договор с ним заключать имели право только в том случае, если у него нет вообще старших родственников. Как я понял по его внешним признакам, он является выходцем с территории Федерации. Как он сюда попал, никто не знает. Но я нашел старую запись того, что этот парень когда-то, не так давно, участвовал в охоте на разумных. Возможно, он попал просто в плен к местным пиратам и его выбросили на полигон в качестве очередного мяса. Скорее всего, где-то на территории Содружества могут быть его родственники. Нужно срочно проверить все архивы. Я знаю, что это дело не быстрое, но только так мы можем предъявить этому клану Гараков нарушение законодательства Содружества. Ведь если этот парень является несовершеннолетним, а также и имеет опекунов по закону Федерации, что договор надо было заключать с ними, а не с ним. И это наш шанс. Я думаю, что его старшие родственники будут более разговорчивыми. Поэтому следует попытаться найти ответы на территории Федерации. Но никак не здесь. Этот парень будет сопротивляться до последнего. Выгода от этого договора с этим кланом контрабандистов для него слишком уж очевидная. Да, я тебя понял. Начальник разведки корпорации задумчиво кивнул, после чего криво и как-то натянуто усмехнулся в ответ. Ты хорошо поработал, можешь возвращаться. Думаю, у клана Мбушер в скором времени возникнут проблемы. Мы найдем его старших родственников и вынудим подписать нужный нам договор. И тогда им останется только забрать этого парня с территории фронтира. Это решит наши проблемы, причем буквально одним ходом. Вообще-то, это не решит наших проблем. Тяжело вздохнул Гергенхирург, понимая причины для радости своего начальника, но при этом также осмысливая в голове законодательные коллизии Федерации. Дело в том, что согласно закону автоматическими опекунами этого разумного становятся старшие родственники, являвшиеся его единокровной родней, максимум ближайшие родственники его родителей, и это возможно только до 10-летнего возраста, а ему уже лет 15, то есть, от таких опекунов он может отказаться. Знает ли он об этом, я сейчас не могу сказать, поэтому нужно найти родственников, которым он доверяет. Если он откажется от таких опекунов, то они ничего не смогут сделать. И поэтому, прежде чем кого-то сюда присылать из этих разумных, я бы сначала убедился в том факте, что они действительно знают то, о чем идет речь, и знакомы с этим парнем. «Я тебя понял», — тяжело вздохнув, кивнул глава разведки, после чего задумчиво хмыкнул. «Возвращайся обратно и предоставь все материалы по этому парню нашим аналитикам. Пусть как следует проверит твои выводы. Мне нужно знать буквально все». В буквальном смысле этого слова. Не хватало еще опозориться до такой степени, чтобы нас потом все содружество высмеивало. Генеральный директор корпорации нам этого точно не простит. Еще раз кивнув своим мыслям, старый республиканец разорвал связь. Тяжело вздохнув, опытный разведчик снял с головы шифровальный обруч и устало поморщился. Все-таки от этого устройства очень сильно болела голова, ведь оно своими волнами влияло не только на передачу сигнала, но также и на мозг самого разумного, который использует его. Но тут ничего не поделаешь. Было необходимо побеспокоиться о том, чтобы никто не узнал о результате этих переговоров. У контрабандистов тоже связей на территории Содружества хватало, и поэтому недооценивать их тоже не надо было. Если они узнают о том, что сейчас происходит, то эти разумные могут попытаться перехватить тех, кто их заинтересовал, и тогда действительно проблем не оберешься. Как уже говорил ему глава разведки, новый генеральный директор корпорации сейчас была в бешенстве. Еще бы, разведка упустила такой способ заработка буквально у себя из-под носа. Естественно, что этого им никто не простит. Более того, надо было сразу понимать тот факт, что коллизия в законе Федерации НИВИ все-таки существовала, и она тоже была недвусмысленной. Им необходимо было действительно найти тех разумных, которым этот парень доверяет, а с этим могли возникнуть сложности. Что бы там ни происходило, сам старый разведчик прекрасно понимал, что от хорошей жизни разумные на территорию фронтира не отправляются. Так что, здесь могли быть какие-то семейные проблемы. Ведь он сам когда-то из-за семейных проблем был вынужден отправиться на военную службу, где набрался опыта, чтобы потом вернуться и рассчитаться за все обиды. Подумав об этом, Гергенхирург задумчиво хмыкнул. Тогда его родственники просто выкинули на улицу молодого паренька, у которого погибли родители. Забрав все имущество, эти так называемые опекуны просто выбросили того, кого опекали, на улицу, в результате чего он должен был по сути просто умереть. И сразу было понятно, что его гибель была бы обнаружена только после дня совершеннолетия. К тому времени, и от его имущества тоже бы ничего не осталось. Однако, ему повезло. Гергенхирург наткнулся на старого ветерана военной службы, который отвел его в военный интернат. И как только паренька там зарегистрировали, его опекуном стало государство. Не ожидавшие подобного родственники пытались оспорить в судебном порядке случившуюся коллизию, но ничего не смогли сделать. В данном случае против них было целое государство, а с государством не будет спорить даже могущественная корпорация. Это очень опасно. У государства всегда есть возможность в нужный момент переписать под себя законы, и поэтому его имущество перешло во владение государства. Проведенное расследование тогда показало, что его родственники старательно транжирили деньги парня, переводя их также и на собственные счета, потребовав в судебном порядке вернуть ему все то, что они украли, и даже вместе со штрафами, государство впоследствии обеспечило молодого военного новейшей нейросетью и самыми полными базами знаний. Благодаря этому он смог начать службу обеспеченным фактически всем необходимым. Вот только даже во время службы в армии Федерации НИВИ выяснилось то, что и здесь есть разумные, которым в первую очередь важна родословная. И когда с одним из командиров у него возник конфликт, Гергенхирург пришлось покинуть военную службу. Благо, что к тому времени он уже отработал полностью два контракта и мог не переживать по поводу того, что армия и федерация могут предъявить ему какие-то претензии. Теперь же, работая на частную корпорацию, он прекрасно понимал, что у этого паренька тоже может быть подобная судьба. Да, и не старался он никогда недооценивать врагов. Если бы эти контрабандисты хотя бы подозревали, что за спиной этого Хардара есть хоть кто-то, то наверняка постарались бы найти этих опекунов. Но они этого не сделали. Почему? Что-то ему подсказывало, что с этим парнем не все так хорошо, как хотелось бы, но выбора у него не было. Раз приказано, то нужно возвращаться. И возвращаться достаточно быстро. Мало ли что там сейчас навыдумывают аналитики, эти разумные и так в последнее время уже достаточно сильно опозорились. Если они и дальше будут продолжать действовать в том же духе, то вся его работа пойдет просто на смарку, а этого ему бы явно не хотелось, ведь от этого напрямую зависит его собственный заработок. Быстро собрав свои вещи, Гергенхирург тут же направился обратно в космопорт города. Ему нужно было вернуться на свой корабль. Диспетчеры клана Мбушер пока не обратили внимания на странного торговца, но в ближайшее время они могут догадаться о том, что происходит что-то не то. Именно для того, чтобы не нарушать маскировки под торговца, капитан корабля должен был сейчас в качестве прикрытия провести некоторые торговые операции на местном рынке. Они специально привезли несколько контейнеров технологического груза третьего поколения, который был очень востребован в любых колониях Фронтира. Благодаря этому, у них была возможность вскрыть истинные причины своего появления. Но разведчик уже своим опытным нюхом чувствовал какую-то опасность. Ведь не зря же те здоровяки в броне тогда подошли к ним, когда он беседовал с этим пареньком. Это была явно служба безопасности местного клана Гараков. И что они делали возле его территории? Охраняли потенциального партнера своего клана? Возможно. Если это все так, то можно понять и тот факт, что этот клан не упустит своего шанса. Они не выпустят парня из своих рук без боя. А значит, следует опасаться активного противостояния клана Гараков и корпорации Гамаюнка. Гергенхирург помнил, что у корпорации есть эскадра тяжелых кораблей, которые могут значительно потрепать силы противника. Вот только то, что он увидел, когда прибыл в эту звездную систему, сильно заставило его насторожиться. В этой звездной системе дрейфовало минимум 3 линкора. Хотя они были третьего поколения и имели отношение к кораблям Империи Арвар, но их тяжелые орудия сбрасывать со счетов было просто нельзя. На большой дистанции их снаряды могли расколотить фактически любого противника. Даже корабли Федерации Неви четвертого поколения были вынуждены считаться с таким противником. Да, имеющиеся корабли у корпораций вооружены более скорострельным оружием, да и сами были более быстрые.